5 марта 1832. Один и краткое день. Айнель Далия 6 марта. В горби ближе, спиной к нам, ряды наших солдат. Впереди них каиты знамена. Скачка 5 или 6 всадников. Молодой человек с открытой головой в кафтане зелено-желтого цвета. Один полу, негр, остроконечная шапка, голубой кафтан. Освещенные люди на склоне холма. Тень белых предметов, с сильными синими рефлексами. Красная на седлах и почти черный тюрбан. При переходе вброд карабкающиеся люди. Сбоку белая лошадь. В час выехали из Танжера. Прибытие в лагерь. Дикие и черные горы справа. Над ними солнце. Шли в зарослях карликовых пальм, среди камней. Все племя расположилось справа на возвышенности. Выше, всадники на фоне неба. Еще дальше, палатки. Вечером прогулка по лагерю, контраст одежд на фоне. Имам, призывающий вечером к молитве. Выехали в 7 или 8 часов. Поднялись по долине. Солнце слева. Скалистые горы, выступающие одни за другими, на чистом небе. Встретили различные племена. Ружейные выстрелы, переправа через гору, Лаклаа, очень живописную. Камни. Я на минуту остановился. Люди под деревьями возле фонтана. Люди сквозь заросли кустарника. Очень красивый вид с вершины горы в получасе езды до лагеря. Справа море и мыс Спартель. Скачки на равнине возле реки. Два столкнувшихся всадника. У одного лошадь присела до самой земли. В особенности, всадник в черно-синем кафтане с крестообразной перевязью для ружья. Затем человек в небесно-голубом кафтане. Племя следует за нами. Беспорядок, пыль. Впереди кавалерия. Скачки, лошади в пыли. Сзади, солнце. Руки, вздетые в порыве. При нашем спуске с Лаклаа налево очень зеленые лужайки. Такая же гора. В глубине, ярко-синяя гора. На бивуаке. Солдаты, с ружьями на плече, в беспорядке бегущие к палатке паши и выстраивающиеся в шеренгу. Паша. Солдаты проходят группами по 4-5 человек перед палаткой кавалерийского генерала и склоняются перед ней. Наконец, в строю. Получают небольшими отрядами ПК-80. Мертвая мать и ребенок. Эскиз к резне на Хиасе. Национальная галерея. Прага. 8. Натюрморт. Лувр. Париж. Зания. Остальные, ожидая своей очереди, присаживаются на корточки. Племена, приходящие приветствовать Пашу и привозящие припасы. Долина, заканчивающаяся холмом, покрытым большими оливковыми деревьями. Мы позавтракали на берегу реки Айка. Человек в черном кафтане. Гайк на голове, пропущенный под мышки. Человек, чинящий свое седло. Тюрбан без ермолки, черный бурнус, задрапированный сзади, как у римлянина. Очень высокие сапоги с желтым у каблуков. Бурнус привязан к голове веревкой. Пуговицы на белой одежде. Негр. Тюрбан красный с белым. 5 зайцев убитых в долине. Встреча с другим пашой. Чепрак из парчи. Бубенцы на лошади. Молитва возле палатки командира. Люди, несущие блюда кускусу на ковре. Бараны. Голый человек, прилаживающий свой гайк у могилы святого. Деревья у маленькой кучки камней. Зеленые горы с желтой землей вдали. Провел вечер с Абу в нашей палатке. Разговор о земледелии. Музыкальный органчик, который играл не переставая. Хотелось смеяться. Выехали в дождь. Поднялись на холм и въехали в красивый дубовый зеленый лес. Спустились в равнину, где была разбита армия Дона Себастьяна. Перешли реку. Позавтракали у другой реки. Ружейный салют на равнине. Гора в полутени. Подъезжаем к Алькасару. Толпа, музыка, бесконечные ружейные салюты. Брат Паши, раздающий удары палкой и саблей. Какой-то человек прорывает цепь солдат и стреляет у нас перед носом. Абу хватает его за распустившийся тюрбан. Его ярость. Его тащит, затем сваливают с ног. Мой испуг, мы бежим к нему. Сабля была уже обнажена. На вершине холма слева различные знамена. Узоры на разных фонах. Красном, голубом, зеленом, желтом, белом, другие, над пестрой пехотой. Звуки больших труб при нашем въезде в Алькасар. 7 марта. В Тлета, Дейриса на четверг. 8 го. Алькасар Эль-Кибир 6 заказ 619-81. Пятница. Поздно. Отъезд из лагеря около Алькасара. Дождь. 9 марта. В Е3Д в Алькасар, через который проезжаем. Толпа. Солдаты. Футуарати с размаху хлопающие ремнями. Ужасные улицы. Острые крыши. Аисты на всех домах. На куполах мечетей. Они казались слишком большими для построек. Все из кирпича. Еврейки у окошек. Проехали сквозь большую крытую галерею с отвратительными ловчонками по бокам и с крыши из плохо связанного тростника. Приехали к берегу реки. большие деревья, оливки, вдоль берега, опасный спуск. Когда были в середине реки, выстрелы с той и другой стороны. Когда достигли другого берега, ехали в течение 20 минут между двумя рядами довольно угрожающих стрелков. Выстрелы из ружья под ноги нашим лошадям. Полуголый человек. Прибытие отца Паши. Лиловый бурнус. Пленительная осанка. Маленькая повязка из кашемира поверх тюрбана. Серая лошадь. Завтракали в горах возле ручья. Проливной дождь. Встретили другого Пашу на равнине. Скачки. Стрельба. Пройдоха. Человек упал на спину. Лошадь упала на него. Поднялся полумертвый. Но через минуту снова был в седле. Прожорливость мавров. Вечером в палатке Авраам рассказывал нам о ней. Суббота, 10 марта. Эль-Арба 10 Диэйса. Билласин болел прошлой ночью. Мы были в нерешительности, не остаться ли из-за непогоды. Евреи не хотели ехать. Показалось солнце. Переправились через реку Эмда, делающую три извилины. Сделали визит Бен-Абу. Он был в одежде из белого сукна. Он нам сказал, что император участвует в скачках с 20-30 всадниками, которых выбирает сам. Их лошадей отпускают в табун на ночь в дождь и в зной, от этого они становятся только лучше. В чай он прибавлял ароматы. Человек, скачущий по этой громадной равнине впереди нас, его открытая до плеча рука и голое бедро. Возле реки, во время скачки, седло начальника охраны Паши съехало на бок. Он потерял тюрбан. Мы встретили еще наместника Паши в провинции. 82. Дует очень холодный ветер при ясном небе. Мы находимся в провинции Эль-Гарб, разделенной на две области. Дети бросали в нас камнями. Было приказано арестовать всю деревню. Наверное, они не отделаются меньше, чем 50-е пиастрами. По-видимому, две коровы, которых преподнесли вчера Морне, были оттуда. Вот уже три дня как за нами гонится шериф из Фица, друг Воскресенье, Биаса, который непременно хочет получить подарок. Погода один на мая прекрасная, ничего достопримечательного. Люди с ружейным сибу, товарный знак, чехлом на голове, у переправы, когда мавр хочет выпросить у вас что-нибудь, он, чтобы или этим не получить отказа, приводит к вашей палатке барана или даже быка в подарок и убивает его как жертвенное животное, чтобы засвидетельствовать приношение. Такой образ действия весьма и поневоле обязывает вас к ответной любезности. Лошади, катающиеся по земле на берегу реки. В тот день, когда мы стояли у Аль-Касара, было зарезано три барана. Один у палатки Биаса, второй у палатки Каида и третий возле нашей, все для того, чтобы добиться помилования человека, обвиненного в убийстве. Биас заинтересовался этим делом. Пока же весь вечер говорили об одном бедном еврее, побитом палками за то, что он отказался дать водку Лапису, французскому агенту в Лароше. Последний, по-видимому, должен был переправить ее брату Каида, в палатке которого мы были вечером. Его отпустили только за 4 пиастра и 10 унций, понадобившихся для оплаты того, кто его бил. По обе стороны лошади Паши и его брата всегда идут два человека, которые берут у них ружье, когда они пускаются вскачь. Я не упомянул о визите в Аль-Касыри к Паше, в его палатку. Справа от него, его седло и сабля на белом матрасе. Покрывало. У ног спал человек в бурнусе, завязанном сзади. Почти всегда задняя часть седла находится в тени, падающей от одежды. Наместник Паши, не имея сапог, натянул на одну ногу чехол от ружья, а другую обвязал платком. Почти у всех ноги изранены стременами. Белая лошадь, поскользнувшаяся на всем скаку и сделавшая скачок в сторону, она была кована холодной ковкой, и переднее копыто раскололось. 6.83. Понедельник, 12 марта. На берегах реки Сибу вторник, 13 марта. В Сиди-Касим среда, 14 марта. Зархон утром перешли Сибу. Забавная переправа. Лошади упрямились и шли на барке лишь под ударами. Голые люди гнали лошадей перед собой. Биас, переправляясь вместе с нами, сказал, что мостов не строит, потому что без них легче ловить воров, собирать подати и задерживать бунтовщиков. Именно он-то и говорил, что мир делится на две части – варварство и все остальное. Люди, подпирающие барку и толкающие ее, старый солдат, на нем лишь синий кафтан, зрители на берегу, свесившие ноги, борзые, лошади, катающиеся по земле, страшная скука ожидания, отчалили только около часу, дорога вдоль реки, перед самым прибытием, великолепные скачки со стрельбой, человек в золотисто-желтом кафтане, каид, тюрбан, как у мамилюка, его палач. Когда один из шейхов на скаку догнал нас, Абу стал его обгонять, и тот слегка разорвал ему плащ. Приехав на стоянку, Абу разорвал свой плащ в клочки, решив скорее сжечь его, чем позволить кому-нибудь воспользоваться им. Ему разбили также трубку. Он был взбешен и невыносим с солдатами. Вечером, после веселого обеда, я спустился один к берегу реки. Чудный лунный свет, палящее солнце, дорога в бесконечной равнине. Выехали при великолепном утреннем солнце. Сперва ехали вдоль речушки. Фигуры, освещенные сбоку восходящим солнцем, резко выступающие на белом фоне горы, очень яркие ткани и краски, голубое небо. Въехали в горное ущелье. Мужчины и дети в гайках, надетых прямо на голое тело. Марабу, Бутрали, идиот, шериф, талиб, спустились по плоским скалам к берегу ручья и позавтракали. Снова продвигались вдоль ущелий, но более широких, и по тропинкам над глубокими пропастями. Говорили о путешествии в Персию. Видел женщину, приносившую воду командующему. Пряжки на ее одежде. Выехали на равнину и увидали издали Зархон. Спустились к берегу красивой реки. Берег, поросший низкими лаврами. Далее ехали по склону горы среди камней и кустарников. Приближаясь к Зархон, увидели пахари, плуг, фонтан, видимый издали. 84. Выехали утром. Погода прекрасная. Город Зархон и его дымки. Горы на горизонте справа, наполовину закрытые облаками. Въехали в горы. Небольшой переезд. И открылась обширная долина, в которой расположен Микнис. Остановка после переправы через маленькую речку. Это та самая, которую мы перешли вчера. Она делает петлю. Алеандра и Пьер встретили всадников, состязавшихся в скачке. Долго оставались на Санцепёке. Микнис был влево от нас, а издали мы увидели на холме гвардию императора. Справа под нами, на равнине, состязаясь, она подняла тучу пыли. Переправились в суматохе через быстрый ручей. Паша Микниза и правитель Мисхуара уже выехали нам навстречу. Мы поднялись на холм, встретили гонца императора, ужасного мулата, с незначительным лицом. Очень красивый белый бурнус, острый колпак без тюрбана, желтые туфли и золоченые шпоры, лиловый пояс, шитый золотом, патронтаж с богатой вышивкой, узда коня лиловая с золотом, галоп черной гвардии, колпаки без тюрбанов. Замечательное зрелище представляла собой эта толпа пестрых и черных фигур позади нас. Тусклая белизна одежд на общем фоне. Скучная прогулка. Постоянные скачки слева от нас. Справа ружейная и артиллерийская стрельба. Время от времени мы подъезжали к группам людей, усевшихся кружком, которые поднимались при нашем приближении и стреляли прямо перед нашим носом. Впереди нас музыка. Едем следом за знаменами. Спешиваемся слева. Вот каков вид Микниза набросок. Один из предков нынешнего императора вынужден был довести до самого Марокко стену, которая проходит по обе стороны моста. Белые пятна по всему этому холму. Везде преобладает белое. Красивый эффект во время подъема. Знамена ИПР тусклыми пятнами выделяются на чистой лазури неба. Почти два десятка знамен. Идем мимо могилы святого. Рядом пальма. Кирпичные постройки, очень высокие городские ворота, разнообразные фарфоры т.д. Когда слева входишь в город, на укреплениях, всадники и палатки, другой въезд в город, знамена, склоненные у ворот. Я оказываюсь возле человека с ребенком на осле. Из этих ворот, если обернуться, видны стены, под которыми мы недавно проходили. За воротами огромная толпа, справа колоссальный главный вход. Четвергу 15 марта, Микник 85. Перед нами улица, налево длинная и широкая площадь, а впереди нас полукругом выстроилась пехота, давшая залп, за пехотой конница, сзади, на домах и возвышениях, население. Осмотрели несколько укреплений перед тем, как вернуться. При проезде через одни ворота справа, гигантские пальмы, прежде чем въехать в другие ворота, двигались вдоль вала. Справа на кургане множество женщин, испускающих крики. Четверг, аудиенция у императора. 22 марта около 9 или 10 часов мы выехали верхом на лошадях. Впереди каид на муле, несколько солдат пешком, а сзади люди, несущие подарки. Проехали мимо мечети с красивым минаретом, который виден из нашего дома. Маленькое окошко с резьбой. Проехали дорогой, устланной тростником, как в Алькасаре. Дома здесь выше, чем в Танжере. Приехали на площадь, к большим дверям. Кругом толпа, которую разгоняют палочными ударами и веревками. Дверь в железных пластинках, усеянных гвоздями, до середины выбеленная. Вошли во второй двор после того, как спешились и прошли сквозь строй солдат. Слева – большая площадка, где были раскинуты палатки и расположились солдаты возле привязанных лошадей. Прождав некоторое время, прошли еще дальше на большую площадь, где предстояло увидеть монарха. Перед тем, как он появился, послышался отток сигна. Из неприглядной двери, лишенной всяких украшений, сперва вышли, через короткие промежутки времени, небольшие отряды черных солдат, по 8, по 10 человек, в остроконечных шапках, и выстроились справа и слева, потом, 2 человека с копьями. Затем сам монарх, который направился к нам и остановился очень близко. Большое сходство с Луи Филиппом, но несколько моложе, с густой бородой, лицо не слишком черное. Бурнус из тонкой ткани, почти закрытый спереди. Снизу гаек, почти совсем прикрывающий бедра и ноги. Белые четки на синем шелковом шнурке вокруг правой руки, которой почти не видно. Серебряные шпоры, желтые туфли без задков, сбруя и седло розоватые с золотом. Лошадь серая, грива подстрижена щеткой. Зонтики деревянной некрашенной ручкой и золотым шариком на конце. Сверху, зонт красный, разделенный на доли. Снизу, красный с зеленым. Ответив на обычные приветствия и пробыв при этом дольше, чем обыкновенно на таких приемах, он приказал Мухтару принять письмо французского короля и оказал нам небывалую милость, разрешив посетить некоторые из его апартаментов. Он тронул узду, сделав нам прощальный знак, и под звуки музыки скрылся в толпе. Коляска с позолоченными колесами, выехавшая следом за ним, была обита зеленым сукном. Ее вез мул в красной попоне. Люди обмахивали мула платками, длинными, как челмы. Вошли в ту же дверь, вновь сели на лошадей, проехали через ворота, ведущие в некоторое подобие улицы, между двумя высокими стенами, вдоль которых, по обе стороны, сплошь стояли солдаты. Сошли с лошадей у маленькой двери, некоторое время стучались, вскоре вошли во двор, выложенный мрамором. Посреди него был водоем, из которого била вода. Наверху, маленькие раскрашенные ставни. Миновали несколько небольших комнат, наполненных детьми, главным образом неграми, довольно плохо одетыми. Вышли на террасу одного из садов. Двери ветхие, роспись стерлась. Увидели маленький киоск из некрашенного дерева, что-то вроде дивана. Тамбур столярной работы с каким-то подобием свернутого матраса. Вошли налево в несколько лучше расписанную дверь. Очень красивый двор с фонтаном посредине. В глубине, дверь, зеленая, с красным и золотом. Стены выложены фаянсом в высоту человеческого роста. У двух частей, образующих вход в комнаты, перестили из колонн. Очаровательная роспись на стенах и на сводах. До определенной высоты, фаянс. Справа постель, немного похожая на английскую. Налево матрас или постель на полу, очень чистая и очень белая. В правом углу большое зеркало. Две постели на полу. В глубине красивый ковер. Ближе, у входа, циновка. Из этой комнаты увидел Абу и еще одного-двух, прислонившихся к стене, у входной двери. Сетка, протянутая над двором. В комнате напротив, парчевая кровать, на манер европейской. Никакой другой мебели. Суконная портьера, наполовину приподнятая. Направо от маленькой двери в красном 87. Пятница, 23 марта, суббота, 24 го. И зеленом дворике нечто вроде углубления, с каким-то подобием пейзажа или зеркала. Расписные шкапы в комнате, в тени. Садовый киоск, куда ведет нечто вроде крытого рельефа из зелени, поддерживаемого по бокам зелеными и красными столбами. Другой сад, фонтан перед каким-то деревянным бараком со стершейся живописью, с единственным низким закрытым креслом перед кирпичным бассейном, вровень с землей. Тут нас остановили, чтобы насладиться нашим восхищением. Командующий всей кавалерией, генерал, на корточках у двери конюшни. Из этой двери, если обернуться, прекрасный вид. Понизу стены выбелены. Здесь мы нашли наших лошадей, и отряд все еще под ружьем. Затем прошли в другой сад, более запущенный. Вышли проходом, через который выгоняют в луга королевских лошадей. Солдаты и народ сопровождают нас. Ребенок в живописной рубахе. Вышел в первый раз. Дверь. Над ней деревянная резьба. Нечто вроде базара сухих фруктов, глиняные изделия и пр. Тростниковые хижины, прислонившиеся к стенам города. В лавках тростниковые перегородки, напоминающие садовые трильяжи. Человек под навесом из тряпья, натянутого на двух палках. Дверь, закрытая для молитвы. Люди, стучащие в глинобитную стену и по сигналу одного из них мерно испускающие крики. Зашел в еврейский квартал. Купил несколько безделушек из меди. Ребенок, которому я протянул руку. Человек, который прошел между нами и т.д. На базаре, кушак, люди, играющие в шашки, ходил по еврейскому кварталу. Проводил туда человек в красном кафтане, с базара, другой, продавец пирожных. Привратник квартала в красной одежде, зашел к другу Авраама. На террасах евреи, на фоне неба голубого, слегка облачного, как у Паэла Веронизе. Вошла молодая низенькая женщина и всем нам поцеловала руку. Мавры за едой, расписной стол, игры евреев у новобрачной. Один из них становится в середину, наступив на старую туфлю одной ногой, а другой толкает всех, кого мог достать. Те отвечают увесистыми ударами кулаков. 88. Лошади императора как летом, так и зимой пасутся на воле. Только в течение каких-нибудь 40 самых суровых дней на них надевают попону. Мухтар, которому среди других подарков прислали кусок белого кашемира, послал вчера, 27 го, еще за отрезом, так как он рассчитывал на две одежды. Император велел принести подарки, предназначенные министром, и выбрал себе то, что ему пришлось по вкусу, и т.п. Император прислал нам еврейских музыкантов из Магадара. Это лучшие музыканты в стране. Абу пришел их слушать. Он вынул из своего тюрбана маленькую бумажку, чтобы записать наши имена. Ему стоило немало труда выговорить мое имя. Еврейское кладбище. Авраам говорил нам, что каменщики обычно выводят стены без веревки, руководствуясь только инстинктом. Такой рабочий не способен переделать то, что только что сделал. Утром, двор со страусами. Одного из них ударило рогом антилопа. Неумение остановить кровь. Вышел около часу. Городские ворота из-за мечети при выходе из дома. Другие ворота на улице. Ребенок с пучком цветов на кончике косички. Пришел на рынок, выходящий в темный проход. Мусульмане на корточках ярко освещены. Человек в лавке. Позади него трости. Подвешенный нож. Человек, сидевший слева, оранжевый кафтан. Гаик в беспорядке. Он направляет его. Вид с мечети. Деревня. Части стен выкрашены в желтый цвет. Нижняя часть обычно белая, хорошо выделяющая фигуры. Маленькая мечеть, окрашенная в желтый цвет. У еврея, который водил меня на террасы, сидящая женщина, вышивающая женскую одежду, у главы евреев. Очень яркие цвета платьев, контраст с белой стеной. Рядом ребенок, разрушенный дом португальцев. Вид с террасы наверху. Другая сторона, городские ворота, стены еврейского квартала, фонтан по дороге на главную площадь, большой дом слева на главной площади, кардегардия внутри, внутренность двора, дверь разрушенная снизу, могила святого на спуске, узорные амбразуры, улица с крутым подъемом, белые люди на стенах, 30 го 1 апреля 89, 2 апреля 5 апреля 6 апреля, на реке Сибу 7 апреля, в Ридда 8 апреля в МДБС прислал к нам за листком бумаги, чтобы написать ответ императору. Выехали из Микни за около 11 часов. Накануне много работал. Большие аркады против стены, налево, между двумя воротами. Те же ворота на повороте к главной площади. Ворота, обшитые листовым железом. Красивая долина направо, насколько может видеть глаз. Проехали Мавританский мост, стертые росписи, в глубине, город, оливковая роща, переправились через маленькую речку с группами олеандров в двух местах, она очень извилиста, женщины, едущие сильно согнувшись, верхом на лошадях, одна из них остановилась у края дороги, чтобы дать нам проехать, негр держит лошадь под уздцы, дети на лошади, впереди отца, оливки справа и по склону горы, ведущему в Дерхон. Приезд в Дерхон, лошадь Г. Дегранжа, 20 солдат садились на нее и старались опутать ее веревками, наконец удалось спутать ей задние ноги, но она продолжала кусаться, видел черные палатки, расположенные по кругу, арабы, прошли много гор, большие лужайки желтых, белых и лиловых цветов, место стоянки на берегу реки, днем, когда мы отдыхали перед прибытием на место, встретили курьера, доставившего нам письма из Франции. Большая радость, переправились через Сибу, сел на лошадь и ехал вдоль Сибу, вода очень приятна, палатки слева, брод через Сибу, страус, верхом и пр, после завтрака углубился в красивые горы, спустился в великолепную долину со множеством прекрасных деревьев, оливки на серых скалах, перешли реку Варри, очень мелкую, громадная жаба, затем страшный зной по дороге к месту стоянки в красивой местности, именуемой Ридда, в отдалении, горы. Вышел вечером после захода солнца. Меланхолический вид этой громадной и необитаемой равнины. Кваканье лягушек и крики других животных. Мусульмане совершают в это время свою молитву. Вечером, ссора слуг. Утомительный день. Небо заволокло, погода неустойчива, ехали по красивой и плодородной местности. Много становищ 90, и палаток, бесчисленные цветы всех видов, образующие целые ковры самых ярких расцветок. Отдыхал и спал возле водоема ИПР. Утром встретили другого Пашу, ехавшего по своим делам в сопровождении солдат. Во время первого путешествия мы встретились с его наместником, который был здесь. Уздечка его лошади с остальным набором. Абу обедал с нами, горы. Ездил по тому месту, где мы завтракали во время первого путешествия, в ущелье, возле фонтана. Душистый дрог, голубые горы в глубине. Когда перед нами открылся Алькасар, мы увидали танжерских солдат, расположившихся вдали. Они направляются в Марокко. Они построились цепочкой, наши сделали тоже. Скачки со стрельбой. Командир и солдаты пришли приветствовать своего начальника, целуя одну его руку и пожимая другую. Солдаты целовали ему колено. Молоко, принесенное в дар женщинами. Палка с белым платком. Сначала молоко подносили знаменосцам, которые окунали в него концы пальцев, затем Каиду и солдатам. Дети, бегущие навстречу Каиду и целующие ему колено. Сабля на дороге. Попросить объяснения у Авраама. Ехал на лошади Г. Дегранжа. Прекрасный край. Ярко-синие горы, лиловые, справа. Горы, лиловые по утрам и вечером, голубые, днем. Ковры желтых и лиловых цветов по дороге к реке Ват-эль-Магзин. Перешли реку и завтракали в тех же зарослях. Выехали на обширную равнину, где потерпел поражение Дон Себастьян. Справа очень красивые голубые горы. Слева, насколько хватает глаз, равнина. Ковры цветов белых, светло-желтых, ярко, желтых и лиловых. Въехали в очаровательную рощу пробковых деревьев. Вдали, слева, цветы. Спешился и вновь сел на лошадь перед приездом на базар Телетадея Риссона, где мы ночевали по пути туда. Маленькие пальмы Латании на возвышенности слева. Снова проезжали узкой каменистой долиной, прозванной шеей верблюда. Длинный и утомительный день. Сел на лошадь Каддура, так как моя больна. Снова увидел красивые оливковые рощи на склонах холма. Наблюдал тени, которые отбрасывают стремена и ноги всадников. Тень рисует 9 апреля. Валькасар, Эль-Кибир 10 апреля 11 апреля. Айн-Эль-Далия 91. На другой день, 12 апреля Танжер. После возвращения из Микниза всегда контур бедра и ногу снизу. Стремя вырисовывается без ремней. Стремя и застежка сбруи на груди очень белые, без бликов. Лошадь серая, уздечка на морде, потертый белый бархат. Объединить фигуры коричневым тоном. Высветлить их, чтобы выделить. Завтракали там же, где и по пути сюда, на берегу ручья. Дальше, по дороге, солдаты слева, выделяющиеся на фоне неба, люди в полутонах. Прекрасный цвет, чернокожие фигуры ПР, коричневые лошади, очень отчетливые. Седло с грушевидной пороховницей, нагрудник с шишкой, зеленый чехол ружья, голова Микеланджело, белый чепрак. Женщины, пришедшие поднести молоко знаменосцам и Каиду, проехали место нашей второй стоянки, где население казалось опасным. С вершины открылся вид на мыс Спартель, при спуске на море. Обширная болотистая равнина, при первом путешествии очень вязкая, теперь очень сухая. Знамена, люди, освещенные сзади, бурнусы, просвечивающие вокруг головы, так же как и краткое полотнище, покрывающее ружье, переехали маленькую очень грязную речку. Именно здесь в первый раз мы видели скачки со стрельбой во время первого путешествия. Начали подниматься в гору, поросшую пробковым лесом. Прелестный ручей справа, бегущий с высоты, множество цветов, одинокие скалы, напоминающие постройки слева. На подъеме, красная почва и камни. Если обернуться, великолепный вид. Выехали из Айн-Эль-Далия с сыном наши, в сопровождении двух стрелков с каждой стороны. На шее лошадей подвешены мешки. Так иногда делают пехотинцы. На полпути мужчины и женщины положили перед ним саблю. Спросить объяснение у Авраама. Ближе к городу дети вышли приветствовать Абу, который задавал им вопросы и раздавал деньги. У Авраама с ГГ. Просленный де Арсенвиль. Девушка с простой косынкой на голове. Ее одежда. Негры, приходившие из города плясать в консульство. Женщина перед ними, в одном гайке, 92, несущая палку с платком для сбора денег. Припадок лихорадки около 16 апреля. 20 го прогулка. Мой первый выход с Г, Д и Г, Фриесини на пристань. Чернокожий, купавший черную лошадь. Негр столь же черен и блестящ, как она. Вчера 27 апреля, перед нашими окнами прошла процессия с музыкой, барабанами и гобоями. С этой церемонией водили по всему городу юношу, закончившего свое первоначальное образование. Он был окружен товарищами, которые пели, родными и учителями. Из домов и лавок выходили люди, чтобы принести ему поздравления. Он был закутан в бурнус. В случае несчастья дети выходят со своими школьными дощечками и с важностью несут их. Эти дощечки делаются из дерева, покрытого глиной. На них пишут тростником и чем-то вроде туши, которая очень легко стирается. Этот народ сохранил свое старинное обличье. Это жизнь на улицах, эти тщательно закрытые дома, спрятанные женщины и пр. Как-то на днях ссора матросов, желавших войти в один мавританский дом, негр бросил туфлю им в лицо. Абу, генерал, который нас сопровождал, на днях уселся попросту на кухонном пороге, а на скамье сидел наш поваренок. Он только слегка подвинулся, чтобы дать нам пройти. В этой простоте есть что-то республиканское. Местная знать усаживается на корточках на углу улицы, на санцепёке и ведет там беседы, иногда забирается в какую-нибудь лавчонку. У этих людей есть определенное и очень небольшое число возможных и предусмотренных случаев, некоторое количество повинностей и наказаний, применяющихся в известных обстоятельствах, но все это без хлопот и мелочных подробностей, которыми донимает нас современная полиция. Привычка и древние обычаи определяют все. Мавр возносит Богу хвалу за жалкую пищу и за дырявый плащ. Имея это, он считает себя безмерно счастливым. Некоторые древние простонародные обычаи проникнуты величием, какого нет у нас в самые важные моменты жизни. Таков обычай женщин навещать каждую пятницу могилы и украшать их ветвями, продающимися на рынке. Помолвка, которая сопровождается музыкой. Позади родителей везут подарки, кускусу, мешки ржи на мулах и ослах, ведут быка, несут ткани на подушках и пр. Им трудно понять беспокойный дух христиан, их неудовлетворенность, постоянно влекущую к новизне. Мы видим из Ами Танжер, 28 апреля 93, чаем тысячи вещей, которых не существует для этих людей. Их невежество дает им спокойствие и счастье. А мы сами, разве достигли мы вершины того, что сможет дать более развитая цивилизация? Они ближе к природе на тысячу ладов своей одежды, формы и обуви. Поэтому есть красота во всем, что они делают. А мы в наших корсетах, в наших узких башмаках, в наших смешных покровах мы вызываем жалость. Красота мстит нам за нашу ученость. 16 мая вечером, после скучного семидневного карантина, получил разрешение на въезд в Кадикс. Крайне обрадовался. Тоже утром, когда приехал. Горы на противоположной стороне бухты, очень явственные, прекрасного цвета. По мере приближения, белые и золотистые дома Кадикса на прекрасном синем небе. При въезде в город, красивые греки, бьет полночь у францисканцев. Странное впечатление Кадикс, в этой столь необычайной стране. Лунный свет, белые башни пятница, при лунном свете. 18 мая в моей комнате висят две гравюры Дебюкура, «Визит» и «Апельсин». На одной из них надпись, опубликована в первый день 19 века. Это побуждает меня вспомнить, что в это время я уже появился на свет. Сколько времени утекло со времени моей первой молодости. Вечером гулял, встретил у ГЖ Кармен Синьеру Марию, Жозефу, Г.Н. Бро, заведующий канцелярией консульства, обедал с нами. Это человек кратчайший с виду, пивший за обедом только воду. За десертом он отказался курить и просто объяснил, что его воздержанность есть итог соблюдения режима. Несколько лет тому назад он выкуривал по 3-4 дюжины 95. Суббота, 19 мая 20 мая папирос в день, выпивал 5-10 бутылок водки, а вино пил без счета. С некоторых пор, несмотря на свой режим, он стал пить пиво и выпивает от 6 до 9 бутылок в день, не менее. Таким же этот человек был и по отношению к женщинам, предаваясь с ними таким же излишествам. В этом характере есть нечто от Гофмана. Странная натура у этого человека, который насладился всем с таким избытком. Он мне сказал, что воздержание от сигар было для него тяжелее всего. Ему постоянно представлялось во сне, что он возвращается к своим старым привычкам. Он тут же упрекал себя в нарушении режима и просыпался, очень довольный собой. Какую же жизнь наслаждений вел этот человек? Вино и в особенности табак были для него неизъяснимым блаженством. Около 4 часов, в монастыре августинцев с Г. Агран, лестницы, отделанные фаянсом, хор монахов в верхней части церкви и длинный зал перед ней, увешанный картинами. Даже и в плохих портретах, украшающих стены монастырей, есть влияние великолепной испанской школы. В монастыре капуцинов, отец-хранитель, показывая нам сад, просил рвать цветы, если не для себя, то для наших дам. Он считает, что монастырский сад недостоин нашего посещения, так как ветер испортил плоды. При входе очень простой квадратный двор, на стенах образа ИПР, церковь, тут же справа, Пресвятая Дева Мурилья, удивительно написанные щеки и божественные глаза. Церковь очень темна, ризница, шкафы потемневшего дерева, скамьи, набросок, маленький сад отца-хранителя, сзади хоры, дальше коридор, изображение лежащего скелета справа от двери коридора в богадельню, набросок, бесконечные коридоры, лестницы, на стенах географические карты, маленькая скульптура пиета, вделанная в стену под небольшой картиной, изображающей монаха в экстазе, воздевшего руки и созерцающего распятие, внизу монастырь, изображение над каждой аркой, смерть среди земных богатств, сад, утром в монастыре доминиканцев, церковь очень красива, незаконченный собор в развалинах, дьявольское солнце, бык, 96, связь с маврами, повсюду огромные двери, разделка потолков в клетку, резьбой, сады, дорожка из брусчатки, с фаянсовыми бордюрами, ниже, земля, зубчатые стены, огромные ключи, алькова, ночь, луна над меланхолическими прудами, крик лягушек, готическая мавританская часовня у въезда в город, возле акведука, Севилья, утром собор, великолепный сумрак, Христос вверху на фоне красного шелка, высокая решетка, ограждающая главный алтарь, задняя часть алтаря с маленькими окнами и спуск в подземелье, аркады на домах, женщина, лежащая у церковных дверей, коричневые руки на черной мантилье и коричневое платье, своеобразная характерность, проистекающая от того, что здесь почти не носит белого на голове, вечером прогулка, терраса, напомнившая мне мое детство в Монпелье, берега Гвадалквивера, до того, капуцин на кафедре, окна затянуты полотном и цветными занавесками, Г.Н. Барон зашел за мной рано утром, поднимались на соборную башню Хиральда, нет ступенек, вид с нее напоминает окрестности Парижа, обедал с Г.Г. Чертли и Мюллером и с ними проехал в экипаже посмотреть на картезианский монастырь Картуха. Прекрасный сурбаран в алтаре, великолепные могилы, свод за алтарем, кладбище, апельсинные деревья, мавританский двор, картины и фаянсы на стенах, фаянсовые скамьи. В полдень писал сеньору Долорес, да это и у капуцинов в монастыре, на их гербе 5 ран Иисуса, набросок, посредине, самая большая, и две руки, одна тоже обнаженная. Прекрасные Мурилья, среди других, святой Дмитрий и в черной одежде, раздающий милостыню, на одной из мадонн розовая шляпа, вечером на кладбище, набросок, возвращаясь от капуцинов, шел вдоль стен, двойная ограда, наружная более низкая, 7-8 футов высоты, набросок, вечером у Г. Вильямса, грустные мотивы, гитара, на обратном пути солдат, перебирающий струны гитары у дверей кардегардии, в продолжение вечера моменты различных настроений, музыка и Т. Д. Утром в алтаре собора, два святых, написанных Г.И. Севилья, среда, 23 мая, пятница, 25 мая, 7 заказ 619.97, суббота у 26 Алькасар, воскресенье, 27 го, понедельник у 28 го, в Ваза ди Пилата лошади, табуном проходящие по мосту, люди в коротких штанах и в одежде из овечьих шкур, годится для картины набросок, трапезная монастыря картезианцев. Епископ, его зеленая шляпа набросок, великолепный мавританский стиль, совершенно иной, чем в африканских памятниках, замечательный сад и висячая галерея, которая частью окружает его, закончил этюд мантильи у Г. Вильямса, затруднение, знаменитый Ромеро, матадор и профессор Тавромахи, не делал никаких движений, чтобы избегнуть быка, он умел подвести его к королю, чтобы убить его перед ним, и, нанеся удар, он в ту же минуту отворачивался, чтобы раскланяться, даже не оглядываясь назад. Знаменитый Пепельо, очень известный матадор, был убит быком в Мадриде. Бык всадил ему рога в бок. Он напрасно старался освободиться, опираясь руками прямо на голову животного, которое медленно несло его вокруг арены, так что рога с каждым шагом входили все глубже. Так он продолжал нести его подвешенным и уже мертвым. Ромеро был безутешен, что его там не было, он был убежден, что освободил бы его, вечером у Г. Вильямса, танцовщицы, маленькая, которая поднимала ножку, и другая, побольше, очень грациозная, в начале вечера было скучно, сестра Г. Вильямса объясняла мне слова арии, которую она мне дала, танцоры объясняли мне обращение с кастаньетами, Прелестный ребенок, усевшийся у ног Г. Жаффорд. Прощание по-английски. Кокетка. Я заходил к ней днем, но не застал ее. Я бродил по улицам, как испанский любовник. Улицы затянуты полотном. Перед этим рисовал в большом зале возле собора. Обедал у Г. Чертлей, был в монастыре С.В. Иеронима с этими господами. Там погребен знаменитый Чеваллос. С.В. Иероним, работы Торриджани. Великолепная лестница. Повсюду фаянс. Мавританский сад. Прощание с Г. Вильямсом и с его семьей. Мне трудно было, возможно навсегда, расставаться с этими превосходными людьми. На минуту остался с ним наедине. Его волнение. Судно. Отъезд. Дама в офицерском мундире. Берега Гвадал 98. Квивера. Печальная ночь. Одиночество среди всех этих иностранцев, играющих в карты в темном и неудобном закоулке. Дама, засучивающая рукав, чтобы показать мне свою рану. Неприятное пробуждение и высадка в Сан-Люкаре. Переезд в двуколке со служанкой из отеля Кадикс. Пустынная страна. Человек на лошади, с одеялом вокруг шеи. Сошел на берег около 11 часов. Флот, идущая вверх улица. Узкие, сливающиеся улицы. У генерала, у командующего флотом. В Казба. Темный вход, разрисованная дверь, фонтан набросок. Расписной потолок, часто дощатый, без брусьев. Кипарисы наверху набросок. Перед темным проходом, где находятся арабы набросок. Покой Дея, антресоль, богатые драпировки из парчи на дверях, окнах и ПР, набросок, Вороне, герб на белых стенах набросок, Алжир, 25 июня 7, ЛВ, МАЛ, ЕХКЭ. Я называю такую литературу или литературную работу, которая не требует ни изучения, ни усидчивости, ни отбора, ни напряжения, ни критики, ни искусства, словом никакого труда. Его дарование было бы уже мертво, если бы он был не в том возрасте, когда еще только пробуждаешься или, словно змея, еще можешь сменить старую кожу на новую, а в том возрасте, когда уже лишь повторяешь самого себя, не обогащаясь. А этот возраст недалек от первого, особенно в нынешнее время, такое быстрое и губительное. В минуту, когда его картине не хватало последней одухотворенности, придающей ей душу, той самой одухотворенности, благодаря которой картина перестает быть картиной и делается существом, предметом, таким предметом, у которого есть свое место в творении, чтобы уже впредь не погибнуть, и есть свое обозначение, именующееся преображением, и т.д. Ты печален, ты сам себя гнетешь в мучительном круге, и т.д. Ясность, ровность духа мало соответствуют, и т.д. Золото не водится в тех радостных и плодоносных местах, где есть мирные парки и сочные пастбища. Его находят в недрах ужасных скал, пугающих путника, в логове тигров и диких птиц. Дикие птицы пугают там путника дикими криками, 100, а тигр, прячущий в пещерах плоды любви своей, устрашает оттуда. Карандашный рисунок фриза, под ним подпись. Птицы на фризе, не расцвеченные, серые с золотом. Роберу 51, Деларошу 52 и Д.Р. не хватает гениальности выполнения и того, что наполняет жизнью. Оно собирает в свое лоно ученых различных воззрений, лишь бы все они были добродетельными. Обычно цезура композиций, то есть место, где группы переднего плана пересекаются с более отдаленными фигурами, должна быть скорее темной, нежели освещенной, еще и потому, что фигуры переднего плана должны как можно сильнее выделяться своими краями на темном фоне. До сих пор я считал этот принцип самым плодотворным при применении светотени. Корриджи не кажется мне таким совершенным в смысле светотени, как Веронези и Рубинс. Он слишком часто выделяет светлые части тела на темном фоне. Что хорошо выглядит на темном фоне, это части, полностью наделенные рефлексами. Статья о Микеланджело. Счастливый человек. Он давал облик мрамору и оживлял полотно, и т.д. Не все ли равно, в конце концов, если природа дала вам в какой бы то ни было области дар одухотворять, наделять жизнью. Какое счастье давать жизнь, душу. Тон оранжевый и густо белый рядом с тоном темно-розовым, белым, красной комедию и алым. Каждая плоскость в тени, или, вернее, при всяком эффекте полутени, имеет свой собственный рефлекс. Например, все плоскости, обращенные к небу, будут голубоватыми. Все, обращенные к земле, теплыми, и т.д. Надо их крайне тщательно изменять, по мере того, как они перемещаются. Боковые плоскости, в зеленых или серых рефлексах, обращенные к земле, теплые. У Веронези, белые, холодные в тени, горячие, в ярком свете. Когда много фигур, они по величине должны соответствовать тому плану, на котором расположены драпировка, светлый верт помме, тень жженая охра, индийская желтая и неаполитанская желтая более светлы, веб даты среда, 14-101, чем желтая охра, и могут ее заменить скиноварью, прекрасный оранжевый, все, с белым, тон светлого тела, более предпочтительный, чем тот, какой делают с охрой, индийская желтая и персиковая черная, коричнево-зеленая для драпировок, хороший тон, рядом с полутенью коричнево-красная, красновато-желтая и немного белого, бледность в рефлексах, больше чем что-нибудь другое, выражает болезненную или смертельную бледность, красиво черно-синяя, синяя-прусская, черно-персиковая, немного неаполитанской черной. Бёрни говорит, что Рубинс обычно окружает массу света тенью и пользуется силой светлых мест только для того, чтобы объединять. Его свет состоит из свежих, легких тоновой ПР. Наоборот, в тенях очень горячие тона, дающие обычные свойства рефлекса и усиливающие, таким образом, эффект светотени. Главное, он никогда не пользуется при этом черным. Положить в тень тона засохших листьев, Ван Дейк, коричневое, противополагающееся красному. Купающаяся женщина, для тела, локальный ровный цвет, для светлых мест, красную венецианскую и белую, по которой в зависимости от места желтая и белая неаполитанская, затем желтая неаполитанская, белая и черная персиковая и снова белая и черная персиковая, тени передавать тонами оранжевых рефлексов, самых горячих, и кое-где серо-дымчатым тоном, взяв, например, белую, желтую, неаполитанскую, черно-серую и т.д. Людовик Святой или Филипп Август принимают посланцев или подарки Саладина. Карл Великий принимает послов Восточного Императора или коронуется в качестве короля Италии. Карл Великий громит варваров. Император Лангобардов и ПР принимает послов Гаруна Аль-Рашида. Единоборство Якова с ангелом. Большое преимущество писать одними и теми же тонами заключается в том, что при таком условии легче исправлять и идти от того, что уже сделано. В Рубинсе есть много академического, особенно в его приемах, главным образом в его тенях, систематически легко наложенных и сильно подчеркнутых по краям. Тициан гораздо проще в этом отношении, равно как и Мурилья. Акад солнца. Небо голубое, светло-желтое около солнца. Облака вблизи от солнца, немного рыхлой массой, а выше, словно хлопья шерсти. Со стороны солнца они светло-желтые, а остальное, жемчужно-серое с желтоватым налетом. Выше и дальше от солнца, они, жемчужно-серые, без желтого, с просветами неба, которое кажется синим, хотя и очень светлым. Облака поверху тут и там озарены по краю, как будто на все остальное накинута прозрачная завеса, сквозь которую виден блеск их краев. Леда, ее наивное изумление при виде лебедя, ласкающего ее лона, покрывающего ее обнаженные и сияющие белизной плечи и бедро. Какое-то новое ощущение возникает в ее смущенной душе. Она скрывает от подруг свою таинственную любовь. Есть что-то божественное в белизне этого лебедя. Его шея нежно обвивает ее хрупкое тело, а клюв страстно и смело приникает к ее сокровеннейшим прелестям. Молодая красавица сначала только смущена и старается уверить себя, что это только птица. Нет свидетелей этой страсти. Лежа под тенью деревьев на берегу ручья, отражающего ее прекрасную наготу и омывающего прозрачной волной ступни ее ног, она просит ветер принести предмет ее страсти, не решаясь призвать его сама. Без даты 103. Бед даты об авторитете, традициях и примере мастеров. Они столько же опасны, как и полезны. Они вводят в заблуждение или запугивают художников. Они вооружают критиков страшными доводами против всякой оригинальности. Поистине странный способ поощрять искусство, предоставляя плохим или посредственным художникам возможность выставить 3 картины и запрещать талантливым выставить 4 во всяком предмете. Первое, что надо схватить, дабы передать в рисунке, это контраст основных линий. Надо хорошо запечатлеть это в воображении, прежде чем прикасаться карандашом к бумаге. У Жерарди, например, это встречается кое-где в его работах в силу того, что, точно воспроизводя модель, он хоть в кривь и в кось, но улавливает нечто от ее грации. Однако выходило это у него как бы случайно. Применяя принцип, он не отдавал себе в нем отчета. X кажется мне единственным, кто вполне понял и применял его. В этом вся тайна его рисунка. Самое трудное – делать как он, то есть применить это к изображению всего тела в целом. Ингру удается это в изображении деталей рук и т.д. Без вспомогательных средств, помогающих глазу, этого невозможно было бы достигнуть, Например, провести длинную линию и т.д. приходится рисовать зачастую при помощи особого стекла и т.д. Все остальные художники, не исключая Микеланджело и Рафаэля, рисовали по внутреннему чутью, порывам, и достигали красоты в силу того, что она открывалась им в самой природе. Но им оставался неизвестен секрет X – точность глаза. Конечно, не в момент выполнения надо накладывать мерку, применять отвес и PR. Следует заблаговременно уже овладеть точностью, которая перед лицом природы сама собой придет на помощь неудержимому желанию отобразить ее. Уильки 194 тоже знает этот секрет. В портретах он необходим. Когда, например, делаешь общую группу, то, располагая этим опытом, когда, если можно так выразиться, знаешь все линии наизусть, можно до известной степени геометрически воспроизвести их на картине, в особенности, в женских портретах. Тут необходимо начинать с фигуры в целом. Если же вы начнете с деталей, то у вас всегда получится грубо. Доказательство. Если вы хотите нарисовать красивую лошадь и увлечетесь деталями, то контур никогда у вас не получится достаточно выразительным. 104. Ясно различать отдельные плоскости, взаимно разграничи, без даты вал их, располагать их в том порядке, в каком их выявляет освещение. Прежде чем писать, установить те, которые имеют одинаковые валеры. Так, например, в рисунке на цветной бумаге накладывать блики извилистыми белыми мазками, затем проложить светлые места снова белым, но не так резко, далее, те полутона, которые дает сама бумага, потом первые полутона, сделанные карандашом, и т.д. Если по краю какого-нибудь плана, который вы точно обозначили, вы даете несколько больше светлого, чем в центре, вы тем самым подчеркиваете еще сильнее уплощенность или выпуклость. Именно в этом и заключается секрет моделировки. Сколько бы ни прибавлять черного, моделировки все же не получится. Отсюда следует, что и моделировку можно вести ограниченными средствами. ЦЦА это выручает последовательность образов художника, их одновременность. Пример. У меня перед глазами птицы, 16 декабря купающиеся в лужице воды, оставшиеся после дождя на кровле, покрывающий плоский выступ крыши. Я одновременно вижу массу вещей, о которых поэт не может даже упомянуть, не говоря уже о том, чтобы их описать, ибо рискует стать утомительным, исписать целые тома и все же дать далеко не совершенное изображение. Заметьте, что я беру всего лишь одно короткое мгновение. Птица погружается в воду. Я вижу ее окраску, серебристый пух под маленькими крылышками, всю ее легкую форму, брызги светлых капель, которые взлетают вверх на солнечном свету. Здесь искусство поэта беспомощно. Нужно, чтобы из всех этих впечатлений он выбрал одно, наиболее захватывающее, дабы вызвать в моем воображении все остальные. Я говорил только о самой птице или о том, что с ней непосредственно связано. Я умалчиваю о чарующем впечатлении от восходящего солнца, облаков, отражающихся в этом маленьком озере, как в зеркале, о впечатлении от окружающей зелени, об играх других птиц, прилетевших сюда же, 106, или о том, как они порхают или улетают стрелой, после того, как окунут свой клюв и освежат перья в этой лужице, а все их очаровательные движения среди этой суматохи, трепещущие крылышки, маленькое тельце, на котором все оперение становится дыбом, маленькая головка, высоко поднятая, после того, как ее окунули в воду, тысяча других подробностей, которые я вижу еще в моем воображении, если их нет в действительности. И все же, описывая все это, бывают линии, уроды. Прямая, правильно извилистая, виадаты особенно две параллельные. Когда человек создает их, природа начинает их разрушать. Мхи и различные случайности ломают прямые линии человеческих построек. Одна линия сама по себе ничего не выражает. Нужна вторая, чтобы придать ей выразительность. Это великий закон. Пример. В музыкальном аккорде одна нота ничего не выражает, две вместе создают целое, выражают некую идею. У древних жесткие линии, сглаженные рукой рабочего. Сравнить античные арки с арками Персии и Фонтина 53. В природе нет никаких параллельных линий, будь то прямые или кривые. Было бы очень интересно проверить, не являются ли правильные линии только продуктом воображения человеческого мозга. Животные не воспроизводят их ни в своих сооружениях, ни, тем более, в тех начатках чего-то упорядоченного, что представляют собой их работы, как, например, кокон или куколка. Существует ли переход, который ведет от костной материи к человеческому сознанию, постигающему чисто геометрические линии. И обратно, сколько животных, с яростью работающих над разрушением всякой правильности. Ласточка лепит свое гнездо под карнизом дворца, червь прокладывает свою извилистую дорожку в балках здания. Отсюда очарование старинных и разрушенных вещей. Здесь есть то, что обычно называют налетом времени. Разрушение приближает вещь к природе. Сколько книг, которые не читают именно потому, что они желают быть книгами. Слишком большой объем, длинно, утомительно. Ничто так не важно для писателя, как это чувство меры, поскольку, в противоположность художнику, он излагает свои идеи в порядке последовательности, плохое деление на части, излишек деталей обременяют общий замысел. В конце 107, концов преобладание вдохновения отнюдь не предполагает полного отсутствия расчета, так же как преобладание этой способности не обусловливает полного отсутствия вдохновения. Александр, по выражению Боссюэ 54, действовал под влиянием сильных и неукротимых порывов. Он ценил поэтов, а к философам питал лишь уважение. Цезарь ценил философов, а к поэтам питал лишь уважение. Оба были выскочками, достигшими вершин славы. Первый путем вдохновения, подкрепленного расчетом, второй – путем расчета, поддержанного вдохновением. Александр был велик главным образом душой, Цезарь – умом. 4 статьи о ежегодных выставках, о неудобстве выставлять вёздаты в старых галереях, опасности, которым подвергаются там старые картины. Другая статья о многообразии призваний у старых мастеров. Просмотреть мои заметки, сделанные во время пути. 6 СВЕП, взять у него остальные. Диалоги о живописи. Эта форма, хотя и устаревшая, может быть, все же лучшая. Она дает возможность избегнуть монотонности и придать изложению остроту. Она допускает перерывы, всякого рода размышления, описания, намеки на самые разнообразные вещи. Она удобна также возможностью использовать контраст характеров собеседников. Сравнение между Пюже 56 и Микеланджело. Это может понадобиться в связи с рисунком Микеланджело. Извлечь и указать мнение господина Эмерик Давида 57, в эфемеридах, дать в извлечении. Эта статья могла бы быть апологией французского искусства и сравнением достоинств наших мастеров с другими, в особенности с итальянскими, откуда проистекает, если верить критикам, все прекрасное. Лисюэр 68, его характерность, его ангельская наивность, Пуссин и его строгость. Лебрина 59, хотя он, конечно, ниже, можно сравнивать 109, с последователями Караччи 60. В действительности же у него нет нервности Караччи, а также и наивной подражательности Гверчина, но он значительно выше, чем Картона 61 и Со, Лимина 62. Описание мраморного эскиза Александра на Буцефале. Просмотреть книгу Кошина 63 о композиции у французских и иностранных мастеров. 21 июня о злоупотреблении умом у французов. Они суют его во все произведения, или, вернее, они хотят, чтобы в них всегда чувствовался автор, чтобы автор был непременно остроумным человеком, во всем знающим толк. Отсюда эти персонажи из романов или комедий, которые говорят совершенно неподходящим к их характеру языком, эти бесконечные рассуждения, выставляющие на вид свое превосходство, образованности т.д. То же самое и в искусстве. Художник меньше думает о том, как передать свой сюжет, чем о том, чтобы блеснуть своим умением, ловкостью и т.д. Отсюда прекрасная техника, умелый мазок, великолепно сделанные куски. О, несчастный, в то время как я любуюсь твоей ловкостью, сердце мое охладевает и воображение складывает крылья. Подлинно великие мастера поступают иначе. Конечно, и они не чуждаются очарования мастерства, совсем напротив, но это не то бесплодное, грубое совершенство, которое способно внушить нам уважение того же порядка, как какой-нибудь фокус. Паоло Веронези. Античность. Дело в том, в Го нужно действительное отречение от тщеславия, чтобы сметь быть простым, если, конечно, под силу быть таким. Доказательством даже у больших мастеров служит то, что они почти всегда начинают с излишеств, на которые я указываю. В молодости, когда все их возможности душат их, они отдают предпочтение напыщенности, остроумию. Они хотят больше блистать, чем трогать. Они хотят, чтобы в изображенных ими лицах восхищались автором. Они считают себя плоскими, когда на самом деле трогательны и ясны. Нынешние авторы никогда столько не говорили о дуэли, как теперь, когда уже больше не дерутся. Это главный двигатель их повествований. Они приписывают героям непоколебимое мужество, как будто, если бы они описывали трусов, читатель получил бы плохое представление о храбрости самого автора. 110. Герои лорда Байрона – ничто иное, как пустомели, своего рода манекены, подлинные образцы которых было бы напрасно отыскивать в действительности. Этот ложный жанр породил массу неудачных подражаний. Нет ничего легче, как вообразить некоторое подобие вполне идеального существа, которое можно украшать по своему желанию всеми достоинствами или необыкновенными пороками, которые считаются необходимыми признаками сильных натур. Было бы правильнее сказать, что те люди, у которых Г. 22 сентября неальность соединялась с крайне слабой физической организацией, рано начинали чувствовать, что они не в силах одновременно отдаваться трудам и той беспокойной, полной наслаждения жизни, которую ведет большинство обыкновенных людей, воздержание, которому, ради самосохранения, они должны были следовать, было для них равнозначащим здоровью и для многих даже явилось средством победить свой хилый темперамент. Не говорю уже об очаровании труда, который сам по себе дает удовлетворение. Мулей Абдель-Рахман, султан марокканский, выходящий из своего дворца, в сопровождении стражи, высших военачальников и министров, против риторики. Предисловие к Аберману 64 и сама книга. Некоторая риторика есть в этом предисловии, разумеется, в том, которое принадлежит не Синанкуру. Риторика проникает всюду. Она портит картины так же, как и книги. В отличие от книг профессиональных литераторов, книги, написанные людьми, взявшимися за перо только потому, что им действительно есть что сказать, отличаются как раз тем, что в них риторика отсутствует, та риторика, которая отравляет лучшие замыслы первых. По поводу этого предисловия Жорж Санд, чем оно меня не удовлетворяет? Прежде всего тем, что эта примесь риторики сообщает самому произведению нечто изысканное и приукрашенное в силу той манеры, в которой оно написано. Может быть, если бы автор меньше думал о том, чтобы дать образчик красноречия, и сумел бы взять себя в руки и стать лицом к лицу со своими собственными переживаниями, он смог бы в какой-то мере передать и то, что я чувствую. Я восхищаюсь тем, что он говорит, но он мне не дает ощущения моих чувств. 111. Другой вопрос. Не в этой ли недостаточной полноте выражения чувств, которую мы ощущаем по прочтении книги, лежит наиболее обезнадеживающая сторона человеческого творчества? Только одной природе дано создавать целостные вещи. Читая это предисловие, я говорил себе, почему именно эта точка зрения, почему не какая-нибудь другая, почему не обе одновременно, или почему не все то общее, что может быть сказано по этому вопросу. Идея, служащая отправным пунктом, дабы вас подвести к другой идее, совершенно уводит вас от первоначальной, суммирующей точки зрения, то есть от того общего впечатления, которое вы получаете от известного предмета. Чтобы лучше уяснить себе это, я сравниваю положение автора, который готовится описать какую-нибудь местность, или предложить какую-нибудь систему, или написать критический этюд, с положением человека, который с возвышенного места видит перед собой широко раскинувшиеся окрестности с лесами, ручьями, лугами, строениями, горами. Если он захочет дать о них подробное представление и изберет одну из дорог, расстилающихся перед ним, он придет либо к хижинам, либо к лесу, либо к нескольким отдельным частям этого обширного пейзажа. Ему уже не удастся увидать наиболее важные и интересные части, а часто он и не обратит на них внимания только потому, что он с самого начала неудачно выбрал направление. Но, скажут мне, где же лекарство от этого? Не знаю, да и вообще его нет. Произведения, которые представляются нам наиболее совершенными, ничто иное, как вспышка остроумия. Точка зрения, от которой вы исходили в начале и откуда вытекают все последующие, может быть, остановила ваше внимание на наиболее неприглядной и неинтересной стороне предмета. Случайное вдохновение или упрямое ковыряние в этой неблагодарной почве может помочь вам отыскать отдельные занимательные или действительно прекрасные места, но и на этот раз вам удается дать читателю далеко не совершенное представление о предмете. Позднее вы, быть может, покраснеете, увидев свое произведение и поразмыслив в лучшем состоянии духа о том, что являлось вашей задачей, убедитесь, насколько осуществление вам не удалось. 9. Марина Фольера. 1826. 10. Лист с античными медалями. Литография. 1825. Национальная галерея. Прага. Иорден Напал 65. Одеяние женщины на первом плане. На локальном тоне серо-белое, кассильская земля, или персиковая черная и т.д. ДЛ 7 теней, битюм, кобальт, белая, золотистая охра. Основа полутона для тела, кассильская земля и белая. Желтый полутон тела, охра и зеленая изумрудная. Прибавить к обычным тонам тени на палитре, киновари золотистую охру. Охра и зелена изумрудная, красная камедь и желтая или индийская желтая и красная камедь, для лессировок и переписок. Жженая камедь и белая, полутон для тела. Подмалевывать тела в тени горячими тонами, такими, как жженая сиена, желтая камедь, индийская желтая, а проходить затем зелеными, такими, как охра и изумрудная. Также и светлые места давать горячими тонами, охра и белой киноварью, желтой камедью и т.д., а проходить лиловыми, такими, как кассильская земля и белая жженая камедь и белая. Не бояться, если тон тела сделается слишком белым из-за прибавки холодных тонов, снова открыто наложить горячие тона под малевка, дабы вновь смешать их. 8 Зана 619-113. Если бы мы рассматривали жизнь как простой заем, мы были бы менее требовательны. Реально мы не владеем ничем, все лишь проходят через нас. Богатство и т.д. Кому я дал на время портрет Фильдинга? Никогда не бываешь многословным, если говоришь именно то, что хочешь сказать. Если вы достигаете сжатости, выбрасывая что или который, но при этом делаетесь неясным и запутанным, то чего же вы, в сущности, достигли? Во всяком случае, не искусство писать, ибо оно состоит прежде всего в том, чтобы вас поняли. Всегда надо предполагать, что то, что вы собираетесь сказать, представляет интерес, ибо в противном случае, не все ли равно, будете ли вы сжатым или многословным. Произведен Гюго напоминают черновики талантливого человека. Он говорит все, что приходит ему в голову. О ложности современной системы в романах. Я имею в виду то назойливо-мелочное правдоподобие в описании их мест, костюмов, которые только на первый взгляд кажутся правдивыми, а затем лишь еще сильнее подчеркивают лживость всего целого, когда характер неестественны, действующие лица говорят не кстати и без конца, и особенно когда фабула, выдуманная для того, чтобы вывести и заставить действовать персонажей, представляет собой грубую или мелодраматическую ткань, сплетенную из всех давно использованных эффектных комбинаций. Они поступают совершенно как дети, играющие в театр, которые передают действие кое-как, чаще всего совершенно бессмысленно, но делают декорации из живых ветвей, изображающих деревья, и т.д. Чтобы в самом деле удовлетворить наш ум после таких описаний места действия или внешности действующих лиц, какие даются Бальзаком и другими, надо было бы показать чудеса правдивости в изображении отдельных лиц и в разговорах, которые им приписывают. Малейшие слова, отдающие напыщенностью, малейшая растянутость в выражении чувств разрушают весь эффект этих предварений, по видимости столь естественных. Когда Жиль Блас говорит, что сеньор такой-то был обер, шталмейстером, высоким и худым, с вкрадчивыми манерами, он не забавляется тем, что рассказывает мне, какие у того были глаза, и не описывает все подробности его одежды. Но если и не хватает некоторых деталей, зато всегда взята одна какая-нибудь черта, но настолько характерная, что она обрисовывает 114.